Глава 18. Поместье пребывало в состоянии истомленного покоя, будто после ночной грозы под утро наступило затишье. Сыновей Перикла, Ксантипа и Парала отправили кататься на лошадях по полю за домом, как только Аспазия начала издавать звуки, каких не нужно слышать ни одному юноше. Тишина снова взяла свои права, когда новорожденный младенец успокоился на руках сидевшей в углу и качавшей его кормилицы. Перикл вошел в комнату. Аспазия смотрела на малыша и няньку с острым собственническим интересом. «Ее глаза снова были подведены сурьмой», — заметил Перикл. «Волосы расчесаны и убраны. Научили ее этому в доме Гетер, или то было ее личное желание, но она старалась никогда не появляться на глаза людям растрепанной или непричесанной, даже после долгих родов. В целом она выглядела так, будто совершила длинный забег, ее кожа немного раскраснелась. Перикл ожидал увидеть полное изнеможение и разбитость, но его первая жена все-таки была значительно старше. При этой мысли, наклоняясь к Аспазии и целуя ее, он не удержался от легкого чувства самодовольства». «Я бы хотела назвать малыша в честь его отца», — сказала она, протягивая руку и прикасаясь к щеке Перикла. Это был ее любимый жест, и Перикл, как обычно, кивнул. Хотя он не имел привычки к нежностям, прикосновение Аспазии могло пройти сквозь невидимую стену, которую он воздвиг вокруг себя, словно ее вовсе не существовало. «Все-таки Эфиальт — хорошее имя», — продолжила она. Перикл замер, и Аспазия, довольная, звонко расхохоталась. «Очень смешно», — отозвался он, еще не совсем оправившись от потрясения. «Отлично». Аспазия улыбнулась, и Перикл снова поцеловал ее, на этот раз крепче. «Можно привести мальчиков. Они не знали, куда себя деть, и замучили меня расспросами». Аспазия окинула взглядом комнату, но повитуха уже убрала все, и тут не осталось никаких признаков битвы. Вечер был прекрасный, и хотя у нее болели суставы, она решила, что это приятное утомление. Аспазия кивнула, тогда Перикл высунулся из комнаты и свистнул. Двое его старших сыновей принесли с собой запахи земли и свежей травы. Они превращались в мужчин, а потому оба сперва остановились перед Аспазией, чтобы выразить ей уважение и позволили взять их за руки. Ксантип с угрюмым видом сказал ей «Да, спасибо», он поставил лошадь в стойло, и «Да, он мечтает попасть в Афинское собрание». Когда Аспазия спросила, хотят ли они увидеть своего маленького братика, Ксантип растерялся. «Сводного брата», — поправил он мачеху. Перикл нахмурился. «Он внук моего отца, Ксан, так же, как ты». Мальчики неловко переминались с ноги на ногу. Кормилица поднесла к ним туго спеленатого младенца, который беспокойно ерзал, желая, чтобы его покормили. «Мы назовем его Периклом», — сказала со своего ложа Аспазия. Ксантип скривился и склонил голову на бок. «Это большая честь. Мама говорит», — начал он. Отец перебил его, пока тот не ляпнул что-нибудь неподходящее к моменту. «Что бы ни говорила твоя мать, главное, что вы все мои сыновья. Понятно? Я надеюсь, вы научите маленького Перикла скакать на коне и сражаться, и спорить. Вы поможете ему с теми вещами, за которые будут отвечать его наставники, я уверен. Это было предложение мира». Ксантип немного просветлел, тем не менее на его лице сохранялось недовольное выражение. Перикл мог только гадать, чего наслушался дома его сын. Первые жены бывают язвительными, особенно когда вторая жена строит новую семью. С каждым проходящим сезоном Ксантип все сильнее отдалялся от отца. Случалось, Перикл вспоминал, каким сыном был он сам, например, когда Парал смешил его чем-нибудь. Однако Ксантип утратил что-то после развода родителей. Невинность или уверенность Перикл не знал. Может, это было просто осознание того, что жизнь продолжается и после конца света. Он протянул руку, чтобы похлопать Ксантипа по плечу, но сын отшатнулся от него. Перикл не стал пытаться снова. Парал обнаружил, что малыш может схватить его за палец и хотел показать это брату и отцу. Периклу стало жаль своих старших сыновей. Они отправятся домой к тысяче вопросов и едких комментариев. Фетида так и не вышла замуж, как он слышал. Новая жизнь ей, похоже, пришлась по душе, но он старался как мог находить мальчикам разные занятия, отчасти для того, чтобы держать их подальше от нее. Его собственная семейная жизнь доставляла ему столько радости, что Периклу было даже немного стыдно. Он не мог бы честно сказать, что хочет иметь еще детей, но это была обязанность перед обществом, и Аспазия хотела ее исполнить». Молодая женщина пыталась склонить его к своей точке зрения, это был чрезвычайно интересный опыт. Он ждал возобновления борьбы за свой ум, как только она наберется сил. В конце концов, дочерей-то у него пока нет. Вспоминались слова отца о том, что мужчина не мужчина, пока у него нет дочери. Время исправить это еще имелось. К двери комнаты роженицы подошел раб, который только недавно появился в доме. Его купили на торге, и он еще пока осваивался с жизнью имения и своими новыми обязанностями. С ним пришла мать Перикла. Пожилая женщина следила за каждым шагом раба, готовая отдернуть при малейшей оплошности. Чувствуя ее напряженное внимание, мужчина, появившись в дверях, низко поклонился. «Архонт Кимон просит позволения войти». «Куриос!» — прошипел сзади голос, сопровождаемый стуком палки по каменному полу. Раб повторил. Перикл с удовольствием посмотрел на раба. Кимон вернулся всего несколько месяцев назад, но результаты этого уже были видны повсюду, где афины поднимали свой стяг. «Благодарю тебя», — ответил он. Его сыновьям уже не терпелось уйти. Только вежливость и дисциплина удерживали их на месте. Честно сказать, чудо появления на свет новой жизни, похоже, не произвело на них впечатления, — подумал Перикл. «Ксантип, Парал, думаю, пора дать...» Он едва не сказал вашей матери и понадеялся, что со временем эта неловкость пройдет. «Дать Аспазии отдохнуть, пожалуй». Ксантип поглядел на него так, словно хотел что-то сказать, но потом молча отвернулся. Двое мальчиков вышли и затопали по коридору. Перикл рассчитывал, что они проведут день за ловлей рыбы, а не отправятся прямиком домой докладывать обо всем матери. Он улыбнулся жене и поцеловал ее, отметив, что не делал этого при Ксантипе. Выйдя к Кимону, Перикл застал его опирающимся на изгородь, за которой, игриво покусывая друг друга, резвились жеребята. «Я слышал, тебя можно поздравить», — сказал Кимон, обнимая его. «Третий сын! Боги благоволят твоему роду. Хотя, конечно, говорят, мужчина не мужчина. Да, я знаю. И, надеюсь, дочь у меня тоже появится со временем. Аспазия уже запланировала». Кимон усмехнулся. «Не знаю, чем ты заслужил такое счастье, друг мой. Вероятно, это сделал твой отец при марафоне или то, что мы совершили при Эвримедонте. Если причина в доставке домой костей Тисея, часть этой удачи должна передаться и мне, верно? В любом случае, я рад за тебя». Несмотря на эти шутливые слова, Перикл чувствовал, что его друг чем-то озабочен. Кимон постарел, был утомлен работой и ответственностью. Это удручало. Но еще сильнее тревожило то, что Кимон не пришел бы увидеться с ним по какому-нибудь незначительному поводу. Перикл медленно вдохнул, отрешаясь от своего счастья. Взглянул на него, Кимон заметил это и кивнул. «Персия снова завладела Кипром. Утром доставили новость, а значит, все случилось неделю назад. Этот остров, он слишком близко к персидским берегам». «Как им это удалось? Я думал, там в гавани стоят наши военные корабли». «Были! Но у персов новый царь, сын Ксеркса. Его прозвали Долгоруким. Не знаю, из-за физической особенности или это какая-то игра слов в их языке. Как бы то ни было, ему удалось перебить всех своих братьев и захватить трон. Все капитаны моего флота еще до этих событий твердили одно и то же. Персы снова проверяют нас на прочность. Уже несколько месяцев они посылают по морям свои прекрасные новые военные корабли. С нашими триерами они не сталкиваются, но сопровождают и защищают торговые суда, охраняют свои берега. Вокруг Кипра персы вели себя более агрессивно, испытывали, чем мы ответим, как теперь выясняется. Они раз пять подгребали на веслах достаточно близко, чтобы нашим командам приходилось выходить им навстречу. До нападения это выглядело как игра и угрозы, ничего похожего на приглашение к бою. Потом они произвели ночную высадку на остров. Я пока получил всего одно донесение и никаких цифр, но у нас там гарнизон из 1000 отборных людей». Оба они вспомнили мрачные картины высадки на Кипр. «Ты думаешь, они до сих пор держатся?» — тихо спросил Перикл. Кимон покачал головой. Он был не из тех, кто тешит себя ложными надеждами. «Нет. Раз этот новый персидский царь настолько дерзок, что решился на высадку, думаю, он сделал это с большими силами. Если кто-то из наших людей выживет, они попадут в плен». Перикл откашлялся, испытывая неловкость от того, как изменилось соотношение власти между ними. В теории Кимон вернулся ко всем своим прежним почетным званиям и обязанностям, но за время его отсутствия баланс сил стал иным, и прошлого не вернуть. Перикл и Эфиальт контролировали крупнейшие группировки в собрании, при этом из них двоих Эфиальт занимал главенствующее положение. Кимон, может, и сохранил титул наварха флота Союза, но не мог вывести в море корабли без кивка своего старого друга. Перикл чувствовал, что это вызывает досаду у Кимона, но дисциплину он соблюдал, будучи всегда столь же спартанцем, сколько и афинином. Если ему понадобится припасть на колено, чтобы вести флот к Кипру, он сделает это без колебаний. Перикл в жизни не встречал более верного и безжалостного решительного человека. Когда речь заходила об Афинах, о Союзе, Кимон был как кремень. «А что Спарта?» — спросил Перикл. Ему неприятно было задавать этот вопрос, но такова его роль. Если Наварх хотел вести флот на восток, Перикл отвечал за то, чтобы море вокруг Афин не лишилось защиты. «Вот поэтому я и пришел к тебе». Казалось, Кимон выуживает из себя слова и говорит неохотно. «Ты знаешь, месяцы после возвращения я потратил на надзор за стенами и флотом, за нашими войсками здесь и во всех городах Союза. Мы слишком растянули свои силы, Перикл. Не могу сказать, почему Спарта до сих пор еще не испытала нас по-настоящему. Но когда они это сделают, нам придется туго». «Тебя не было здесь какое-то время», — начал возражать Перикл. «Я не думаю...» «Прошу тебя, Перикл, ты понимаешь, что я рассуждаю здраво. Ты меня знаешь. Мы — скифская стража для сотен маленьких городов и членов Союза. В нынешней ситуации это работает. Но весь мир ждет, когда спартанцы решат, что с них хватит. Они тянут, выжидают удобный момент. Тогда они выступят, разобьют всех врагов разом и вернутся домой. Так они воевали против Персии. И помнит ли кто-нибудь, сколько времени они уже безвылазно сидят за своими стенами? Нет. Для Спарты война начинается с еды, которой они кормят своих солдат. Затем тренировки, изготовление снаряжения, учет рельефа местности, погоды. Всего. А когда они, наконец, выступают в поход, то уверены в том, что им предстоит сделать и как». «Все мне это известно», — сказал Перикл. Кимон удивил его тем, что снова перебил, не дождавшись, пока он выразит свою мысль. И это больше, чем что-либо другое, показывало, как серьезно друг настроен убедить его в своей правоте. «Спартанцы пока не готовы действовать», — продолжил Кимон. «Но когда они явятся, нам придется отдать все, чтобы пережить это. Твои стены обеспечивают нам безопасность, я в это верю. Но как долго мы можем прятаться за ними?» «Больше месяца нам, вероятно, не понадобится», — немного резко ответил Перикл. Стены по-прежнему оставались главным делом его жизни, и то, что Кимон пренебрежительно говорил о них, уязвило его гордость. «Надеюсь, но за этот месяц наши союзники увидят, что мы не способны защитить их. Начало положил твой отец, Перикл, а ты продолжил. Сень Делосского союза оберегает и защищает всех ее членов. Флот придет и отразит угрозу любому из них. Вот чего ждут наши люди на Кипре, и того же требуют взамен за клятву верности и серебро все члены Союза. Симахия городов, империя Эгейского моря». Он помолчал и заговорил мягче. «Если нас вынудят каждый месяц бежать за свои стены, бросать Союз, будь я царем Спарты, то за один год уничтожил бы авторитет Афин. Ты понимаешь? Когда они придут, они должны прийти. Это нанесет нам урон, какого никто не может себе даже представить. Вероятно, и с Союзом будет покончено». «Ну и что тогда? Что ты предлагаешь? Оставить без внимания нападение персов на Кипр? Это нанесет не меньший ущерб нашему Союзу и ослабит его, разве не так?» «Так», — кивнул Кимон. «Я должен помочь Кипру, а для этого мне нужно быть уверенным, что Спарта не выступит, пока наше войско находится в другом месте. Они боятся нашего флота, Перикл. Я могу высадить людей на Пелопоннесе, как только спартанцы встанут под нашими стенами. Они это знают. Вероятно, только эта угроза и держит их на той стороне перешейка. Чтобы я мог отправиться на Кипр, нужен перерыв в этой нашей холодной войне. Мне необходимо перемирие со Спартой». Перикл моргнул, глядя на человека, которого уважал больше всех, и обдумывая его слова. «Я знаю, ты видел атаку при Танагре, Кимон. Тогда мы с Эфиальтом пытались ослабить Спарту. Мы рассчитывали, что привели с собой превосходящее силой войско, и хотя было пролито немало их крови, они убили так много наших людей. Ты не видел похороны, могилы. Думаю, наш расчет оправдался, силы их убыли, но с того дня они жгут наши корабли и отбирают грузы у торговцев, присоединяются к нашим врагам, чтобы давать им советы и тренировать их. «Понимаешь, я бы заключил перемирие со Спартой завтра же. У нас остались бы наши стены и торговля. В Союзе все было бы спокойно, за исключением тех мест, где Спарта охотится на наших людей. Клянусь богами, чего бы я только не отдал за мир. Это Спарта рыщет вокруг загонов, изыскивая способы, как бы утащить ягнят. Это они злятся и несут разор. Их тебе нужно убеждать, не нас». Кимон молча кивнул, выпучив глаза и надув губы. Юнец взялся поучать его. Перикл вспомнил об опыте Кимона в командовании гораздо большим, чем у него. Без сомнения, все высказанные им доводы уже приходили в голову Архонту. Ах, он слишком увлекся. Перикл покраснел и решил больше ничего не говорить. «У меня есть друзья в Коринфе», — сказал Кимон. «Люди, которые имели дела с моими предками не одно поколение, и которые, я уверен, меня не обманывают. Они говорят, новый спартанский царь отстраивает заново город, заставляет людей из разных классов проходить обучение в школах АГГ, делает их спартиатами еще до того, как они закончат подготовку. Старается как может, лишь бы вернуть свой народ к былой силе. Сменится одно поколение, и не останется следов ни землетрясения, ни восстания илотов. Это проблема для наших сыновей, Перикл, не для нас. Меня подмывает предложить ему серебро в обмен на 10 или 20 лет мира. Они не пользуются деньгами». «Ты, конечно, это знаешь», — сказал Перикл и откашлялся. «Почему ты считаешь, что они примут предложение?» «Это верно. Спартиаты не применяют деньги в обычной жизни. Они все делают сообща, от еды и сна в казармах до тренировок. Однако государству деньги необходимы. Они знают цену серебру, когда входят в контакт с другими городами. У Спарты имеется сокровищница вроде нашей, хотя, по-моему, сейчас там мало что есть, кроме пауков и мышей. И лотов, чтобы ремонтировать щиты или складывать стены, у них теперь тоже меньше, чем в прежние времена. Так что если они хотят нанять мастеров или архитекторов из Аргоса, им нужно хорошее серебро. У нас есть рудники в Лауриуме, и мы хотим заключить мир. Им нужно время и серебро. За разумное его количество, думаю, я смогу свести вместе обе стороны». Кимон со смущенным видом поскреб носком сандалии по земле. «В прежние времена я набрал бы необходимое в семейных сундуках. Мне не хочется ни о чем просить совет, Перикл, не говоря уже о серебре в таком количестве, чтобы хватило соблазнить царя Спарты. Однако члены совета доверяют мне больше, чем многие афиняне. Если я поеду в Спарту, то должен сделать там наилучшее предложение. Один шанс, и кто знает, через неделю я могу вернуться с перемирием, в котором поклянутся богами». «Сколько тебе нужно?» — спросил Перикл, страшась услышать ответ. 10 талантов. Столько я смогу увезти на повозке». Он увидел, что Перикл колеблется. «Мне не нужно напоминать тебе о тех 40, которые я отдал на стены». «Мы потратили еще 900», — пробормотал Перикл. Настал черед Кимона моргнуть. Сумма была больше, чем он мог представить, не содрогнувшись. «Сокровищница Делоса?» — спросил он. Перикл кивнул. К его удивлению, Кимон помрачнел. «Ее собирали на флот, и мы содержим флот», — быстро отозвался Перикл. «Мы не нарушили клятву. Пусть даже вдобавок потратили деньги на защиту Афин. Сокровищницу Союза мы восстановим, если добьемся мира». «Хорошо, 10 талантов. Я поручусь своим именем». «Отлично». Угрюмость сошла с лица Кимона, как небо расчищается от облаков, когда выходит солнце. Он протянул руку, Перикл с жаром пожал ее и, не выпуская, спросил. «Ты и правда думаешь, что Спарта согласится?» «Я бы поставил на это свою жизнь», — ответил Кимон и улыбнулся. Все его тревоги развеялись. «Можно мне посмотреть на твоего сына?» «Конечно», — сказал Перикл, и они вошли в дом, оставив за дверями кислый воздух политических сделок.